Давай лучше познакомим ребят с какой-нибудь другой твоей историей. А может быть, они не знают про мой знаменитый кабачок? Может быть. Кстати, я тоже с удовольствием вспомню эту историю. Помнишь, Маффин? Все только и твердили о предстоящей выставке фруктов и овощей. На залитых солнечными лучами грядках и в парниках выращивались гигантские луковицы и помидоры, сладкие яблоки, сливы, груши, и охранялись день и ночь, чтобы их кто-нибудь не сорвал или не повредил. А я пошлю на выставку кабачок. Как ты думаешь, Перегрин? А почему кабачок? Ну, объясни мне, молодой Маффин, почему ты собираешься выставить кабачок? О, по трем причинам, пингвин Перегрин. По каким? И сейчас объясню. Во-первых, рассмотрим, где растет кабачок. Где? Он растет на холмике, возвышаясь над другими растениями. Я сяду с ним, и все будут говорить: смотрите, это ослик Маффин и его кабачок. А во-вторых? Во-вторых, я хочу вырастить кабачок, потому что мне нравятся его хорошенькие желтенькие цветочки. Они похожи на маленькие трубы. А в-третьих, большой кабачок надо везти на выставку в тачке. Почему? Это вам не какие-нибудь там яблоки или груши, нет. Он слишком важная персона, чтобы его запихивали в продовольственную сумку или бумажный пакет. Странно. Ничего странного. Следует погрузить его в тачку и торжественно везти. Все будут смотреть на его владельца и восхищаться им. Гордыня до добра не доводит. Так сказал пингвин Перегрин и заковылял прочь. Маффин привык к характеру Перегрина, но все же рассчитывал, что тот заинтересуется его планом. Вдруг он вспомнил... Перегрин, я забыл вам сказать. Вы видели когда-нибудь зернышки кабачка? Их можно высушить, выкрасить и делать из них бусы. Но Перегрин даже не оглянулся. Он степенно удалялся по дорожке. А ведь слышал, что я сказал. Слышал. Ну да ладно. Увидит, что у меня вырастет, увидит. Так, вот ямка. Посажу в нее семечко кабачка, так, полью водой, вот так. Теперь надо утоптать, так, и можно идти домой пить чай. Для Маффина наступили трудовые дни. Он должен был охранять грядку и следить, чтобы на ней не росли сорные травы. Но больше всего Маффин уставал, наблюдая, как растет кабачок. Наконец появилась маленькая нежная растенница. Оно росло и росло. Вскоре оно дало длинные висячие зеленые побеги и прелестные желтые цветы, о которых Маффин рассказывал Перегрину. И вот однажды показался малюсенький кабачок. С каждым днем он становился все больше и больше. Наконец наступил день выставки. Было тепло, солнечно и весело. Маффин вскочил с позаранку и в сопровождении своих друзей отправился на огород. Последним шел Перегрин, неся острый нож. Друзья мои, становитесь все вокруг кабачка. Меня вперед пропустите. Вот тебе нож, Маффин. Спасибо, Перегрин. Ну-ка, приложи ухо к кабачку. Зачем? Наклонись, ну, наклонитесь все, слушайте. Ой, в кабачке что-то шумит, там попискивает кто-то. Смотрите. Что? Внизу в кабачке маленькая дырочка. Ну-ка, дай нож. О. Кто тут? Вылезайте. Не пищите, а сейчас же вылезайте. Ой, ой, целая семейка мышей. Сколько их? И большие, и маленькие. Мышиные дедушки и бабушки. Тети и дяди. Родители с детьми все. Так я и думал. Это родственники Дорис и Морис, полевые мышки. Бедняга Маффин. Он с трудом сдерживал слезы, видя, как мышки одна за другой выскакивают из его замечательного кабачка. Испортили мой кабачок. Ну, совершенно испортили. Как я теперь повезу его на выставку? Какая у тебя идея, овечка Луиза? Пожалуйста, послушайте. У меня чудесная идея. Мы слушаем, говори. Говори. Пожалуйста, дайте мне рассказать мою идею. Мы тебя слушаем. Ну, только не прыгай и говори помедленнее. Вот что я придумала. Пускай Маффин выставит свой кабачок в отделе, который называется «Необыкновенное употребление обыкновенных овощей». Я уверена, что никто никогда и не слышал о кабачке в мышином домике. О, это прекрасная мысль, Луиза! Прекрасно! Мне это пришло в голову! И Маффин вместе с друзьями привезли кабачок на выставку. Стенд «Необыкновенное употребление обыкновенных овощей» находился в самом конце выставки. Там было выставлено много интересных вещей. Фигурки, вырезанные из картофеля, букеты цветов из редисок и морковок и разные украшения для стола из разноцветных овощей. Прибежал какой-то человек и показал Маффину, куда надо поставить тачку. Как ты думаешь, Перегрин, что мы напишем на табличке? Пиши. Экспонат А. Угу. Домик для мышей из кабачка. Из кабачка. Так, и еще что-нибудь? Конечно, надо подписать. Владелец. Ослик Маффин. Ой, хорошо. Ослик Маффин. Тише. Судьи идут. А судьи единогласно решили, что кабачок-домик – самый необыкновенный экспонат на выставке. Мышки вели себя прекрасно и делали вид, будто им все равно, когда судьи, наклоняясь к кабачку, натыкались на них. «Это лучший экспонат!» – воскликнул первый судья. «Дадим ему премию!» – сказал второй. Он подошел к Маффину и повесил ему на шею медаль и дал диплом. Первая премия. Маффин был доволен. Да, очень доволен. Очень доволен.